кабан раскормленный! Не замай дверь!» Он схватил Азимова за отворот шинели и резко рванул на себя. Раздался сухой треск раздираемой материи. Азимов качнулся и правой рукой с разворота сильно ударил Звонцова прямо в бороду. Звонцов как-то звучно хрюкнул и, подгибая коленки, стал приседать и тянуть к полу за отворот шинели Азимова. Тот хотел сбить клешневатую, оцепеневшую в мертвой схватке руку, но в это мгновение что-то оглушительно треснуло у него на затылке, яркой вспышкой ослепило ему глаза. Азимов почувствовал, как ватными становятся ноги, и, теряя сознание, начал падать, отваливаясь спиной к стенке. Вечером того же дня на квартиру Успенских зашел Костя Герасимов. Дмитрий Иванович сидел за столом, что-то записывал в тетрадь. Перед ним лежала раскрытая книга. Мария сидела в качалке возле топившейся грубки и вязала кофту. «Костя, раздевайся, присаживайся и слушай. Вот новинка из нашей библиотеки. Любовь людей 60-х годов». Успенский приподнял новенький томик в мягкой обложке. «Составитель Богданович». Тут переписка Чернышевского, дневники его, всякие изречения Шелгунова, Сеченова, прелюбопытно. А между прочим, какое главное правило поведения новых людей Чернышевского? «Как приятнее, так и поступаешь», — ответил Герасимов, без запинки присаживаясь на стул. «Ну, силен ты, брат, знаешь, что делать. А как же? На том и стоим». «Так, видать, ты тоже из новых людей. Значит, что приятнее, что выгоднее для тебя, то и делаешь». «Ну уж так упрощать все. Извини, я нисколько не упрощаю. Вот послушай». Он открыл нужную страницу и прочел. «Человек поступает так, как приятнее ему поступать. Руководится расчетом, велящим отказаться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды и большего удовольствия». «Иди ты! Кто это написал?» — удивился Герасимов. — А это цитата из Чернышевского, его кредо, так сказать. — Митя уже выводы сделал, — засмеялась Мария. — Завтра, — говорит, — пойду не в школу, а в кабак, поскольку удовольствия в кабаке получаю больше. — А что, с точки зрения разумного эгоиста, можно и не то себе позволить, — сказал Успенский. — Вот здесь выписка из его дневника. Он был еще учителем гимназии и признается, как мошенничал, выставляя пятерку в журнал «Братцу своей возлюбленной». Вот это местом. Успенский полистал книжку и прочел. «Спрашиваю уроки у 4-5 человек, спрашиваю, наконец, его, и потом снова других. Венедикт ничего не знает, все-таки я ставлю ему 5». Успенский отложил книгу на стол, усмехнулся. «Потом отыскал журнал своей возлюбленной, тайно выкрал его из канцелярии и послал, чтобы она смогла убедиться в том, что он сделал все, как она велела. А, каков? И возлюбленная его, будущая жена, тоже хороша. Если хочешь доказать, что любишь меня, сделай подлость. Вот так, Маша, новые люди-то любят, а ты... Нет, чтобы испытать меня, ну, послала бы хоть в амбар к кому-нибудь залезть. По амбарам лазать преимущество хвостатых, милый мой, а мы с тобой бесхвостые, рылом не вышли». «И что же он, показал журнал с фальшивой отметкой и хоть бы хны?» — спросил Герасимов. Признается, что поначалу взяла его некоторая робость. Но он быстро справился с собой. Он же сильная личность, проповедник, новый человек. Кому нельзя подлечить, а ему можно. Да он и не считает это подлостью. Он же делает удовольствие близкому человеку, следовательно, и себе самому. Как приятнее, так и поступаешь. вздумал сделать — сделаю.